Скартвуд, Кириллу, конечно, удивился тому, что Верион Хельгам догадался лично, но больше всего его насторожила новая фамилия. Может ли тот мужчина быть из семьи Скартвуд? Подумал он и спросил. Вильзен, вторая семья, она из империи Фаргар? Да, их семья отличается огненно-рыжим цветом волос. Они правители своей империи. Понятно, я сталкивался с рыжеволосым королем, который хотел утащить меня с собой, в свою империю. Он знал, что я человек и его принц, собирался проводить надо мной эксперименты. После сказанного все обомлели. Альтар резко встал со стула, который упал за его спиной, издав громкий стук. Да как он посмел, ублюдок, сплюнув в сторону, проговорил Альтар. Остынь, коротко отчеканил принц. Мы не дадим забрать Кирта. Сейчас нужно разобраться в одном вопросе, который вызывает сомнения. Как они могли узнать о тебе? Не знаю. Я никогда не был в империи Фаргар. Кто-нибудь знает обо мне, кроме тебя и твоего дяди? Выжидающе посмотрев на Вильзена, вопросил Кириллу. На самом деле есть кое-кто, но дядя доверяет ему. Это старик Сет, из гильдии теней. Он из второй ветви нашей семьи. Кирилл сразу вспомнил старца, у которого собирался узнать о монстрах, необходимых для создания своего гримуара. Не имея каких-либо доказательств, он не мог обвинить никого в предательстве, но чувствовал, что старик мог быть тем, кто передал информацию другой империи. «Я понимаю, о чем ты думаешь, и обязательно поговорю с дядей по этому поводу», — выдавил принц и посмотрел на Альтара, которого до сих пор трясло от злости. «Как жаль, что я не могу покрошить этого ублюдка на куски прямо сейчас», — подняв стул и сев на него, прошипел Альтар. «У нас еще будет время. Как только достигнем ранга короля, мы можем отправиться в земли песков», — с холодной улыбкой произнесла Ария. «У нас же духовные моря, вместо резервуаров маны. Мы развиваемся семимильными шагами и гораздо сильнее других, находящихся на нашем ранге. Просто нужно немного потерпеть». «Ты права, Ария. Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным», — вспомнил он слова, услышанные на земле. «Спасибо, ребята, что поддержали меня. Когда достигну ранга короля, то обязательно позову вас в империю Фаргар». Все замолчали. Каждый думал о том, как стать сильнее за короткий промежуток времени, потому что их другу была нужна помощь. Закончив на этой ноте, они разошлись по своим делам, но никто не выкидывал из головы рассуждения о мести. В это время, неподалеку от Красной Ивы, напротив друг друга, стояли двое мужчин. Один с оранжевым гримуаром и такого же цвета волосами. Серая мантия, черные, холщовые штаны и высокие ботинки из черной кожи какого-то чешуйчатого монстра. Он уверенно скалился, но за этим оскалом крылось нечто большее. За его твердостью угадывалась некая нервозность, граничащая со страхом. Перед ним стоял мужчина лет 40. В руке он держал зеленый гримуар с изображенными на нем магическими символами. Небритая щетина добавляла немного небрежности в его образ. Темные штаны и свободная длинная кофта создавали вид обычного странника. Накидка в виде плаща, в свою очередь, вовсе была потрепанной. В правой руке он держал фляжку с вином и иногда выпивал. Высокие сапоги, украшенные костями монстра, были искусно созданы талантливым обувщиком. «Вильзен, или Винный король, как мне тебя назвать? Почему ты встал у меня на пути?» — спросил рыжеволосый. «Хороший вопрос, но сначала ответь на мой. Почему ты вторгся через границу, не предупредив мою семью? Или ты думал, что мы не заметим короля, разгуливающего без приглашения?» — спросил Верион, предварительно сделав большой глоток вина. «Да ладно тебе, неужели члены императорских семей должны соблюдать эти дурацкие правила императорских семей? Ха-ха-ха, как ты можешь причислять себя к ним после того, как тебя сделали рабом эмира?» После этих слов толика гнева вспыхнула в глазах рыжеволосого, но он удержал себя от бранных слов. «Я сделал то, чего не стоило, и мой проклятый брат сделал меня рабом своего сына. Я не заслужил такого наказания. В любом случае, через 10 лет я перестану быть слугой и смогу снова стать членом семьи или же покинуть империю. Я, конечно же, склоняюсь ко второму варианту. Ты думаешь, что доживешь до этих дней? Как наивно. Сейчас ты преступник в нашей империи. Либо ты сдашься, и твой принц сможет выкупить тебя, либо умрешь прямо здесь». Верион говорил спокойно, но его слова пугали слугу до дрожи. «Как я могу сдаться? Принц этого не простит, и меня однозначно ждет смерть, а в схватке с тобой я могу выжить или даже победить. Я и сам не хотел пленить того мальчишку, Но как ты знаешь, рабская печать заставляет меня повиноваться. Попади он в руки принца, его ждет судьба, что хуже смерти, я не желаю такой жизни никому. Но у меня не было выбора, я должен был доложить о его возвращении принцу. Кто тебе сообщил об этом? Нахмурившись, спросил Вирион. Я не могу сказать, кто именно, но могу раскрыть кое-что. Мне передал это шпион из твоей империи. Заран, мы когда-то сражались с тобой плечом к плечу, но однажды ты не помог мне спасти Гастова, что сделало нас недругами. Я дам тебе еще один шанс в память о нашей дружбе. Сдайся и выживи. Тебе не победить меня. Взглянув в глаза бывшему приятелю, высказал Вирион. Прости за тот случай. Я до сих пор жалею, что предал вас, но я не могу сдаться. Если меня ждет смерть в битве, то я выберу ее. Все же лучше, чем умереть от рук сопливого принца. Сказав это, он выбросил руку вперед, и ярко-красная лава заполнила все вокруг. Кустарники вмиг сгорели, и земля зашипела. Плотный слой дыма покрыл округу. Вирион грустно улыбнулся и телепортировался вверх, призывая море зеленой воды. В воздухе зависло целое озеро, которое быстро опустилось вниз, сталкиваясь с лавой, заставляя ее твердеть. Горячий пар поднялся в небо, забирая с собой копоть дыма. Внезапно в него полетели огненные копья, которым не было конца. Словно косяк рыб, они преследовали парящего в воздухе мужчину. Вирион посмотрел вниз и увидел Зарана, управляющего заклинанием. Сконцентрировав на нем взгляд, Вирион вздохнул и применил другое заклинание из гримуара. Вытянув руку в сторону Зарана, он потянул ее на себя, отчего рыжеволосый закричал и упал на колени, отчаянно сопротивляясь. Кровь начала сочиться из всех его пор, собираясь в шарик, который постоянно рос. К сожалению, сопротивление не возымело должного эффекта, и вскоре Заран упал на землю, и Вирион телепортировался к нему, отзывая свое заклинание воды. «Так ты уже монарх. Ты почему не убил?» – с трудом вопросил Заран, лежащий в собственной крови. «А ты бы убил меня?» – спросил Вирион, и в ответ получил лишь улыбку, которая казалась очень жуткой, от сочащейся крови. «У брата есть способ стереть печать раба, но он очень болезненный. Говорят, что когда метку стирают насильно, любой суолец молит о смерти. Почему раньше не сказал? Я на все согласен, бывший друг». В глазах раба появилась надежда. Вирион покачал головой, он уже понял, кто мог передать информацию потенциальным врагам и займется этим вопросом. Взяв Зарана за шкирку, он что-то прошептал, и они исчезли в свете разноцветных огоньков. Вирион Хельгам. Примечание автора. Как думаете, стоит ли выкладывать в конце главы персонажа, присутствующего в ней? Если да, жду обратной связи в комментариях. Глава 19. Время шло, и условленный с Вальзером год подошел к концу. Генерал прибыл за Кириллом в Академию Иллирион, предварительно заскочив к старику Хизеру. «Профессор, вы хорошо обучили юнца?» – поинтересовался генерал, сделав глоток чая редкого сорта. «Он отсутствовал 8 месяцев. Чему я мог его обучить за оставшееся время?» – раздраженно прохрипел старик. «Хаймэм, но вы же не хотите отменить наше соглашение из-за такого пустяка? За кого ты меня принимаешь, мальчик?» Кстати, он развил тело до уровня лорда. «Не знаю, как это у него вышло, но это значит, что ты не прогадал, делая ставку на него. Вы, видно, шутите, профессор. Как он мог настолько развиться, не имея нужных для этого ресурсов?» Нахмурившись, спросил генерал, поставив чашку на стол. «Я не шучу. Ты нашел воистину талантливого ученика. До сих пор жалея о своей старой договоренности с генералом», — выдавил он. «Ха-ха. Тогда он действительно неограненный алмаз». Глаза генерала блестели от предвкушения. Заиметь хорошего ученика для передачи своих техник было сложной задачей для него, так как большинство не подходило под критерии. «Все мои студенты очень талантливы. Мы с тобой не успеем моргнуть, как они нас догонят». «Вы правы. В моей империи также появились талантливые персонажи, но они слишком самодовольны и высокомерны. Надеюсь, мой будущий ученик заставит их поумерить свой пыл. Я всегда напоминаю своим студентам о том, что излишняя надменность может стать фатальной. Никто не знает, какой козырь может быть припасен врагом, а высокомерие притупляет бдительность. Мои ребятишки отлично себя показали в этом плане. Их простота радует меня. Только принц Вильзан холоден по отношению к окружающим. Он считает, что только Ария Альтар и Кирт равны ему по силе. Они проводят тренировочные бои почти каждый день, и победителей среди них нет. Однажды я предложил этим прохвостам сразиться против старших студентов в равном бою. Они вчетвером вышли на арену, против четырех лучших студентов, и что ты думаешь, ожидающе посмотрев на генерала, спросил Хизер. Твои студенты победили, спокойно ответил Вальзар, так как видел на лице старика неприкрытую гордость. Ха-ха, отсмеялся Хизер. Да, они победили, а точнее она победила. Ария сражалась в одиночку, а эти трое оболтусов даже не взглянули в ее сторону, весело обсуждая только им известные вещи. Девочка уложила четырех врагов за 10 минут и, подойдя к парням, стала веселиться вместе с ними, словно поединка и не было. Генерал приподнял брови от удивления. Чтобы победить противника, равного по уровню, нужно хорошо постараться, а победить четырех, да еще так быстро, невероятно. Я помню эту девочку, а кто обучал ее техникам клинка? Ее учителем оказался Бузуй. Ты наверняка слышал о нем. Конечно, слышал. Более того, я даже сражался с ним 10 лет назад. Он уже слишком стар, но до сих пор крепко держит меч. Старик Бузуй, прозванный королем погибели. Он пролил столько крови, уничтожая преступников, находящихся на ранге короля. Ты хорошо осведомлен. Так почему же вы сражались с ним? Не смог унять любопытство Хизер. У нас была честная битва, в которой я с трудом победил. Это было в запретных землях. Мы одновременно нашли хрустальную орхидею, которая росла на костях древнего монстра. Как ты наверняка знаешь, ее можно переплавить в пилюлю с другими менее ценными травами, для повышения тела в ранге. Интересно, да, кое-что припоминаю. Но эта пилюля позволяет преодолеть ранг короля и вступить на ранг монарха. Только не говори мне. Да, я прорвался 2 года назад, как только отыскал остальные ингредиенты для пилюли. Теперь я монарх. Хо-хо, поздравляю тебя. Ты столкнулся с великой удачей, найдя этот цветок и оставил меня позади. Вы недооцениваете себя, профессор. В магии вы один из сильнейших. Тем более после прорыва на 3-й уровень. Еще немного и вы достигнете ранга монарха. Хех, я уже старый, мне не приходит в голову, как завершить последнее заклинание. Остался последний штрих, но что-то ускользает от меня. Я уверен, у вас получится завершить его и внести в гримуар, который затем станет вашим духовным морем. А учитывая вашу силу, духовное море будет обширным. С уважением, проговорил генерал. Кирилл находился в комнате, когда в дверь постучал первокурсник. Оказалось, что старейшина Хизер отправил парня сообщить о прибытии генерала. Ранее Кирилл хотел отказаться от путешествия в Империю Снега, но внезапное появление влиятельных фигур, желающих пленить его, изменило решение парня. Тем более он не знал, сколько времени понадобится для пробуждения лисы, поэтому имело смысл заняться развитием, так как, став сильнее, он сможет вернуть ее в более короткий промежуток времени. Приняв это решение, он отправился в аудиторию профессора, где и находился генерал. По пути Кирилл размышлял о том, позволит ли Вальзар взять с собой Эльмира и как поступить, если это не будет дозволено. Дверь в аудиторию была открыта, и Кирилл беспрепятственно прошел. Увидев двух суолцев, он вежливо поклонился. «Приветствую вас», — коротко сказал он. «Кирт, прошу, садись и выпей чаю. Этот сорт чая растет только на окаменевшей магме, подле вулкана Харунди, в западных землях империи. Его собирают непосредственно перед новым извержением, которое происходит один раз в 100 лет, так как только в это время духовная энергия начинает конденсироваться на листках чая, наделяя его интересными свойствами. Только король может собрать урожай и не умереть от извержения». Рассказывая эту историю, он наполнил чашку Кирилла. «Благодарю вас, профессор». Удивляясь сказанному, он медленно сделал крохотный глоток. Кирилл еще помнил о том ужасающем чае, который приготовила Селеста в мире зверей, и наступать на одни и те же грабли во второй раз не имел никакого желания. «Ну что, Кирт, ты готов покинуть Академию?» — поинтересовался генерал, допив изумительный напиток. «Я готов отправиться с вами, генерал, но у меня есть вопрос. Речь идет о моем сыне, которого я не хотел бы оставлять здесь. Могу ли я взять его с собой?» «Конечно», — без колебаний ответил генерал. «Только у тебя не будет времени, чтобы смотреть за ним. В моей империи много девушек, которые будут рады исполнить роль няньки, поэтому не вижу никаких проблем. Нянька не понадобится. За ним присмотрит его мать. Она — мой призывной монстр», — с некой неловкостью произнес Кирилл. Генерал прищурился и, помолчав, рассмеялся. «Ха-ха, интересно, неужели она имеет наш облик?» «Правильно, она имеет человеческое обличие», — ответил Кирилл и взглянул в глаза генерала. «Человеческое — интересный термин для континента, в котором нет людей». Генерал не отводил взгляда от глаз парня. Они некоторое время играли в гляделки, пока Кирилл не нарушил молчание. «Я бы хотел признаться вам, генерал. Это признание относится и к вам, профессор. Возможно, это повлияет на ваше отношение ко мне. Быть может, вы даже передумаете меня обучать, поэтому я обязан сказать об этом сейчас». «Снимая шляпу с повязкой», — сказал он и продолжил. «Я человек». Генерал посмотрел на уши парня, затем повернул взгляд на старика. Увидев неподдельное удивление на его лице, он повернулся обратно и внимательно рассмотрел Кирилла. «Уму непостижимо, откуда ты появился, где-то до сих пор есть люди». Вернув самообладание, вопросил он. «Не могу быть уверенным, но думаю, что людей больше нет». Кирилл не стал говорить о деревне, в которой побывал. «Раз о ней не знают, значит, в нее может попасть только человек. Тогда откуда взялся ты?» — спросил уже профессор. Вопрос казался бестактным, но Кирилл на него ответил. «Я попал сюда из периферийного мира, с планеты людей». Юноша не стал скрывать правду от суолцев, которые хорошо с ним обращались. Если бы ему хотели навредить, то уже что-нибудь предприняли. К тому же, он недавно почувствовал, что сможет кратковременно призвать солнечного жука, хотя понимал, что для него это не сулит ничего хорошего. Потратив все силы на призыв, он просто упадет без чувств. Кирилл решил рискнуть и признаться во всем, опираясь на эти доводы. «Периферийный мир, что это значит?» Профессор прочитал много записей, но никогда не встречал подобного упоминая. Кирилл замялся. Он напрочь забыл о том, что находится в низшем мире и совсем не подумал, что местные жители могут не знать о местоположении их мира. «Знаете ли вы, что существуют другие планеты, в которых имеются разумные существа? Мы предполагали о такой возможности». Переглянувшись с профессором, произнес генерал. «Расскажи, пожалуйста, подробнее». Кирилл пересказал все, что поведала ему Лиса о линиях миров. Оба мага остались ошарашенными такой информацией и долго молчали, переваривая ее. «Хорошо, но откуда ты узнал об этом?» До сих пор пребывая в недоразумении, поинтересовался старик. «Во время телепортации эти знания возникли в моей голове, но я не знаю ничего больше», — соврал парень, так как говорить о Лисе он не собирался никому. «Что ж, не имеет значения, является ли все то, о чем ты поведал, правдой, но в любом случае, ты человек, и это говорит только об одном», — с прищуром произнес генерал. «О чем же?» — спросил Кирилл, готовый призвать жука. «Ха-ха, о том, что мой ученик будет еще более уникальным, чем я ожидал», — ответил генерал и взглянул на старика, который казался гораздо более раздосадованным, чем был раньше. Кирилл мысленно выдохнул. Он уже был готов к призыву своего самого сильного монстра, несмотря на последствия, но все обошлось. «Вы будете меня обучать?» — неуверенно спросил он. «Конечно, я уже сделал свой выбор ранее, почему я должен был изменить его? Люди, древняя раса, так же как и мы, существуют и другие расы, представителей которых можно встретить в четырех империях. Конечно, они немногочисленны, в отличие от суолцев, но их никто не притесняет. Правда, я не слышал о таких. Ничего страшного, однажды ты повстречаешься с ними. В империи снегов существует раса сергунов, у которых вместо крови чистейшая вода. В империи Фаргар имеются инуриане, и огонь, горящий внутри них, является неиссякаемым источником силы. У нас, в империи Хельгам, живут элкины, дети леса, и природа подчиняется их воле. На родине твоего друга Альтара поселилась раса шивунов, повелителей ветров. Каждая из этих рас очень сильна в своих стихиях, и у каждой из них есть монархи, покровительствующие своему народу. Если бы не носил шляпу и позволил бы остальным видеть твои уши, то никто даже не обратил бы особого внимания, принимая тебя за представителя вышеперечисленных рас и шивунов, ибо их уши абсолютно точно похожи на твои», — добавил старик. Кирилл разинул рот от сказанного. Это значило, что он напрасно скрывался. Поняв позицию старших, он перестал беспокоиться и немного расслабился. «Кирт, нам скоро пора отправляться. Тебя ждут суровые тренировки, так как развитие тела требует огромных усилий и силы воли. Я дам тебе пару часов на прощание с друзьями. Потом, забирай своего сына и приходи сюда. Иди в ресторан. Твои друзья, должно быть, уже там», — так как я предупредил всех о твоем скором отъезде и заказал вам столик», — сказал профессор с улыбкой. Кирилл благодарно кивнул и ушел. Войдя в VIP-комнату, к которой уже успел привыкнуть, он улыбнулся. Друзья уже ждали его за столом. 2 часа они весело болтали. Принц рассказал о том, что его дядя устранил вражеского короля, который охотился за ним. Кирилл был приятно удивлен такой хорошей новости, но не забыл о мести. Поступок принца мира вывел его из себя, и юноша приложит все силы, чтобы наказать наглеца, кем бы тот ни являлся. Каждый хотел поддержать его, и поэтому ребята решили усложнить свои тренировки. Альтар собрался отправиться в долину гейзеров, где сможет закалить себя в сражении с монстрами. Принц принял решение об отъезде в каменный лес. Ария не хотела отставать от остальных и собралась в призрачные земли. Академия хоть и являлась отличным местом для обучения, но не могла дать настоящего опыта, который можно приобрести, только пройдя серьезные испытания и сражения. Каждый понимал, что только находясь на грани жизни и смерти, можно добиться выдающихся результатов. Все эти места были опасными даже для королей, но ребята уже переросли всех лордов, хоть и не дотягивали до ранга короля. Эти запретные земли станут отличным горнилом, в котором друзья смогут закалить себя. Кирилл был рад, что все решили поддержать его, но все же беспокоился о друзьях. Он хотел отговорить их, но получил твердый отказ. Наконец, попрощавшись с ребятами, он вышел из ресторана, чувствуя тоску. Неизвестно, насколько долго он будет в Империи Снега и когда наступит день его возвращения. Размышляя обо всем, что с ним произошло, он добрался до своей комнаты. Взяв Эльмира на руки, он пошел к генералу. Селена следовала за ним, своей выверенной походкой дворянки. Вальзар с профессором встретили их, и генерал вызвал свой артефакт. Маленькая, размером с ноготь, дверь начала увеличиваться, пока не достигла обычного размера. Состоящая из льда, она поблескивала от света ламп. «Ну что, готовы?» Спросив это, он не стал ждать ответа и надавил на ручку, открывая дверь. Ослепительный белый свет брызнул изнутри, заставляя всех прищуриться. «Прошу, входите. Это абсолютно безопасно и никак не навредит твоему сыну и вам». Кирилл поджал губы и взглянул на малыша. Затем подошел к двери и шагнул в нее, исчезая в ярком свете. Селена не отставала и шагнула за ним. Генерал напоследок обмолвился парой слов со стариком и, задержавшись, вошел последним. Дверь захлопнулась и исчезла, рассыпаясь мелкими, похожими на снежинки, осколками, оставляя профессора, на лице которого отразилась печаль. Оказавшись в Империи Снега, в первую очередь, Кирилл почувствовал холод и быстро укутал Эльмира в теплое одеяло. Селена огляделась, но увидела только снег. Ничего кроме снега, никаких зданий или сооружений. Это место было безжизненным. Вдруг она остолбенела, и Кириллу тоже. Волосы обоих встали дыбом, и мурашки пробежали по их телам. Они почувствовали, как смерть подошла слишком близко, и юноша крикнул, отзывая химеру. Прямо в то время, как она исчезла, из двери сверкнул росчерк меча, рассекая воздух в том месте, где она стояла. «А ты не так глуп, ты только не подумай ничего лишнего. Я и правда хотел сделать тебя учеником, но ты оказался человеком, и твоя сердечная кровь, как нельзя кстати, подходит для одного ритуала». С улыбкой, от которой у Кирилла снова пробежали мурашки, произнес генерал. «Какого ритуала?» Кирилл был в ужасе, но смог собраться, чтобы вымолвить эти 2 слова. «А ты скоро узнаешь. На самом деле, ты должен быть живым, когда я начну извлекать твою кровь. Однажды, исследуя руины древней цивилизации, я натолкнулся на интересные хроники, в которых описывалась возможность преодоления ранга монарха в развитии тела. Читая эти древние тексты, я очень обрадовался, но дочитав до конца, остался ошарашен. Для ритуала требовалась кровь человека, но людей, как ты знаешь, не осталось на этом континенте или даже на всей планете. Прорвавшись на ранг монарха, я отчаялся, понимая, что мне не шагнуть дальше, и вот судьба посылает мне тебя. Разве это не замечательно?» Сердце Кирилла упало от осознания. Лиса ошиблась, и генерал достиг ранга монарха. У юноши не осталось надежды. Генерал Вальзар, глава 20. Некоторое время Кирилл молчал, а генерал медленно шагал к нему, зная, что парень не сможет сбежать, как бы ни старался. «Я умру?» «Конечно умрешь, только не сейчас. Я должен подготовить много вещей, чтобы ритуал возымел максимальный эффект. Кстати, я рассказал профессору перед нашим уходом, и он не хотел тебя отдавать, но ему пришлось отступить. Он был уверен, что проиграет и поэтому позволил мне забрать тебя, боясь за остальных своих студентов. Кирилл улыбнулся. Это было отчаяние. У него остался только один козырь, в котором он не был уверен. Но выхода не было, и он призвал его. Вдруг снежинки, кружащие вокруг, остановились. Казалось, время замерло, и генерал прищурился, дотрагиваясь до меча. Это был первый призыв солнечного жука, который даже монстром не являлся. Внезапно пространство перед Кириллом задрожало, покрываясь рябью, и человеческий силуэт начал материализоваться внутри искажения. Генерал не стоял на месте и во вспышке рванул в сторону незнакомца, который еще не появился до конца. Взмахнув мечом, он направил всю силу в самую слабую форму техники меча, считая, что ее будет достаточно, для кого бы то ни было. Именно ее он показывал Кириллу, разрезая холм и стоящую за ним гору, которую юноша в тот раз не заметил. Прозвучал металлический звон, и Кирилл увидел рядом с собой своего жука, который сильно напоминал его самого, когда он был в том мире. Жук, с большими крыльями за спиной и вытянутой вперед рукой, спокойно держал острие меча своей ладонью. «Что? Как это возможно? Ты же всего лишь король», — произнес генерал, отскакивая назад. Аура жука была лишь на уровне короля, но генерал не учел целых три его эволюции. Пусть эволюция и была слабее мутаций, но все же увеличивала силу на порядок. «Я солнечный жук, моя кожа – это броня, которую не повредить так легко», — высокомерно ответил незнакомец. Кирилл стоял в шоке от происходящего. Только сейчас он вспомнил, что солнечный жук – это эволюция скоробея, который славился своим крепким телом и огромной силой. Пусть он и немного слабее монарха, но сможет принимать его удары, оставаясь почти невредимым, за счет своего крепкого тела и кожи. А если жуков будет целая тысяча, то они смогут раздавить даже монарха. «Призывай остальных, скорее!» — выкрикнул Кирилл, и жук повиновался. Небо задрожало, и вскоре тысяча похожих жуков показалась в воздухе, создавая оглушающий гул. Генерал сглотнул слюну. Страх поселился в его разуме. Такое количество королей, которым было очень сложно навредить, стало для него психологическим давлением. «В атаку!» — крикнул Кирилл, и главный жук, стоящий перед ним, внезапно схватил его и словно молния взлетел в воздух. Остальные жуки выполнили приказ, и тысяча огромных солнц заполонили небо, а затем обрушились на землю, прямо на генерала Вальзера, который застыл в ужасе. Этот удар солнц вызывал даже у него чувство тревоги. Он чувствовал, что если попадет под удар, то будет убит мгновенно. Ему пришлось выбирать, и он выбрал побег. Вызвав свою ледяную дверь, он шагнул в нее, прямо перед ударом. Атака жуков обрушилась на тысячелетние снега, создавая огромное кипящее озеро. Вдруг Кирилл почувствовал недомогание. В глазах начало мутнеть, и он приказал жуку отнести его на землю, что тот сразу сделал. Кирилл призвал всех четырех своих монстров. «Хозяин!» — вдруг произнес жук, который спас его. «Хозяйка сказала, что ты сможешь призвать меня лишь один раз, до момента достижения ранга короля. Даже на этом ранге ты должен быть на пике, чтобы это сделать». Кирилл сразу понял, что речь идет о лисе, и она, похоже, оставила часть своей силы для этого призыва. Сказав это, жук начал исчезать, как и остальные жуки. Остались только призывные монстры. Селена подбежала к Кириллу и, подняв Эльмира на руки, произнесла: «Не волнуйся, оставь все на нас». Кирилл услышал ее слова и, улыбнувшись, потонул во мраке. «Пушок, давай положим его на тебя. Нам нужно быстро уходить отсюда. Не думаю, что генерал рискнет снова прийти сюда, но нам необходимо покинуть это место. Я не знаю, как долго хозяин будет без сознания, поэтому нужно найти ближайший город. Цветок, ты должен остаться здесь и наблюдать. Если кто-то появится, то сразу отправь мне образы. Фил, ты лети, и как только найдешь поселение или город, сразу сообщи. Мы будем двигаться в том направлении», — указала она в сторону, даже не зная, какая это сторона света. Все монстры послушно следовали ее приказам, так как она была самой разумной и действовала во благо хозяина. Кирилл в это время пребывал во сне. Ему снился сон на родной планете. Он жарил шашлыки у реки со своими коллегами с работы. Это было одно из самых светлых его воспоминаний. День, когда он выбрался на природу, чтобы порыбачить. Вчетвером они собрались и приехали на реку, взяв надувную лодку и удочки со снастями. Расставив палатки на берегу, они жарили мясо. «Кирилл, «Ты какой-то странный сегодня», — сказал один парень. Его звали Александр, и он был душой компании. «А, да нет, просто странный сон снился сегодня». Вот и задумался. «Какой?» — послышалось из палатки. «Это был Алексей. Айда, выходи сюда. Хватит валяться там, послушаем вместе». Вклинился последний из друзей, которого также звали Александром. Он был старше остальных на десяток лет, но с ним было весело проводить время. Он любил рассказывать разные истории из жизни, которые были очень интересными. «Да ладно вам, там ничего такого не было. Обычный сон. Если бы это был обычный сон, то ты бы не витал в облаках. Давай рассказывай». «Выбираясь из палатки», — произнес Леха. «Ну, в этом сне я попал в другой мир. Тот мир был наполнен магией, и я сам стал волшебником», — неуверенно произнес Кирилл, уже жалея об этом. «Тебе пора заканчивать с твоими книгами. Скоро ты начнешь палочкой тут размахивать и лягушек в принцесс превращать», — со смешком произнес Саня Т., который помладше. «Да хватит, пусть продолжает. Я верю в сверхъестественные вещи», — сказал Сашка. «Вы все замолчали, внимательно слушая. В общем, я попал в мир, где нет людей, но существуют разные расы. Я, будучи человеком, стал искомым объектом для экспериментов, и меня хотели поймать. Я путешествовал по империи и даже попал в другую. Перемещался в другой мир, где жили разумные звери. У меня в подчинении были монстры, которые беспрекословно выполняли мои приказы». Кирилл продолжал свою историю, и все внимательно слушали. «Этот сон был очень реальным, словно я и правда там побывал». «Ну, у тебя и фантазия», — выдохнул Леха. «Мне вообще редко снятся сны. Довольно интересный сон. Я вот думаю, что сны — это реальные миры, в которые мы погружаемся, когда засыпаем». «Спасибо, что рассказал», — с улыбкой произнес Сашка и продолжил, наливая выпивку по стаканчикам. «Мы, пожалуй, с Саней-то съездим на озеро и сетку проверим, а вы пока тут будьте». «Хорошо», — сказал Кирилл, опрокинув стакан со жгучим виски в рот. Время шло, Кирилл устал сидеть у костра и пошел в палатку. Напившись, он быстро уснул, но через полчаса был разбужен звонком на телефон. Звонил Саня Т. «Кирилл, костер горит еще?» «Да». «Сильно? Если слабо, то подкиньте дров. Мы на лодке перевернулись и едем обратно. Замерзли капец». «Вот это да». «Хорошо, мы подкинем дров». Кирилл вышел из палатки и рассказал Лехе. Они быстро наломали хворост и распалили костер посильнее. Вскоре двое Сашек вернулись. Мокрые до нитки, они разделись и, развесив вещи на веревке, подошли к костру, который хорошо горел. «Как вы так умудрились?» — спросил Алексей. «Вот как», — указывая на длинный рыбацкий сапог, произнес Сашка В. «Сам посмотри». Кирилл подошел к болотному сапогу и увидел большую щуку, выглядывающую из него. «Вот пока эту рыбину доставали, перевернули лодку. Она же надувная и легкая. Небольшой перевес и все, хана. Рыбина то трофейная», — выпалил Леха, удивленный размерами. «Конечно», — ответил Сашка В., преисполненный гордостью за рыбу, да и за приключение. Леха пошел до своей машины и достал оттуда гитару. Подсев к костру, он обнаружил, что одна струна была оборвана, и с сожалением произнес: «Похоже, что когда ехали, струна зацепилась за что-то и порвалась». «Ну и что?» — произнес Кириллу. «Ты же и без нее можешь. Не очень получится, если без струны буду играть». «Ну ладно, попробую. Подожди, давай леску натянем, может получится», — перебил Сашка В., натянув леску вместо струны. Леха попробовал ее настроить с помощью приложения на телефоне. «Нет, не получается тон настроить». Сняв леску, Алексей начал играть и петь песню. Все завороженно слушали и иногда подпевали, если знали слова. Наконец, настало время для сна, и Кирилл лег в палатке, как вдруг все начало исчезать, и парень обнаружил себя сидящим на лавочке посреди города. Рядом сидел мужчина лет 30 и смотрел на фонтан, расположенный перед ними. «Удивлен?» — спросил он. «Как я тут оказался? Ты во сне, а я есть воплощение сна. Ты глубоко уснул, и я смог войти в твой сон. Неужели ты меня уже не помнишь?» Посмотрев на юношу, произнес мужчина. «Ты неужели все, что произошло со мной, было реально?» «Да, я даже удивлен, что ты засомневался. Так ты вспомнил меня, ты Викт, угадал. Так моя маленькая сестричка, значит, спит?» «Да, она вытащила меня из пространственно-временной ловушки и заснула. Ты же воплощение сна, так погрузись в ее грезы. Эх, если бы это было так просто. Она спит не так, как спишь ты или любой другой живой организм. Она во тьме, где нет ни времени, ни пространства, там лишь пустота. Она не видит снов и не чувствует ничего. К ней невозможно попасть. Вот как, на миг погрустнев, произнес Кириллу. Кстати, я тут увидел в твоих воспоминаниях, что ты нашел Титана. Ты бы мог привести его ко мне. Я не наврежу ему, даже сделаю его сильнее. Как ты уже знаешь, я запечатан в крови Титана. Только тот Титан был богом. Твой малыш может впитать силу этой крови, тем самым освободив меня и сделав себя гораздо могущественнее. Я научился не доверять никому, в свете последних событий, так что извини, но Эльмира я не приведу к тебе. По крайней мере, пока Лиса не проснется и я не уточню сказанное тобой у нее, этот вариант тоже подходит. Я научился ждать. Только вот знаешь ли ты, сколько энергии потребуется, чтобы ее пробудить? И сколько же, выдавил Кириллу, предчувствуя нехорошие вести, потребуется лишить жизни несколько сотен тысяч монстров, ну или других живых существ, чтобы она проснулась. У тебя уйдет много времени. Кирилл умолчал. Он уже догадывался, что понадобится много монстров, но не предполагал, что настолько. С его силой пройдет много лет, прежде чем он сможет воплотить желаемое в реальность. Вижу, ты погрустнел. Без Лисы ты не можешь подниматься в ранге, так как у тебя нет гримуара, а развитие тела требует неимоверных усилий и обилия ресурсов. Я могу предложить тебе помощь. Найди все необходимые ингредиенты для создания гримуара, и я помогу тебе создать его, не теряя твоего нынешнего уровня. Лиса еще юна и не знает тонкостей, которые известны мне. Если бы она помогала тебе, то ты бы потерял все ранги и начал развиваться с самого начала. Не удивляйся. Она мне рассказала, какой гримуар вы решили создать, и это хорошее решение. Только вот поиск ингредиентов займет немало времени, но все же гораздо меньше, чем потребуется для пробуждения твоего Викта. Став сильнее, у тебя будет больше возможностей осуществить задуманное. Монстры на этой планете слабы, поэтому нужно так много. Если бы они все были, по крайней мере, монархами или сильнее, то потребовалось бы меньше. Чем сильнее существо, убитое тобой, тем больше энергии оно породит. Продолжая смотреть на фонтан, произнес мужчина. «Зачем ты это делаешь? Мне не безразлична судьба моей сестрицы, а если ты умрешь, то титаны найдут ее. Еще я надеюсь, что однажды ты вытащишь меня из моей темницы. Точнее, не ты, а твой сын. Гримуар, который я помогу создать, станет жестом доброй воли». Кирилл не стал ничего отвечать. Его доверие к любым существам сильно пошатнулось. Теперь он не будет верить каждому встречному. «Пожалуй, тебе пора просыпаться. Собери все ингредиенты и навести меня. Кстати, парочка монстров из списка должны обитать в Империи Снега. А теперь, просыпайся». Кирилл открыл глаза и огляделся. Он находился в темной комнате деревянного дома. Шторки из непрозрачной ткани прикрывали окно, не пропуская солнечные лучи. Сев на кровати, юноша почувствовал головокружение. Сил не было и тело ломило от боли. «Кажется, я перестарался», — подумал он и попытался встать, но не смог. Дверь открылась и вошла Селена, с ребенком на руках. «Лежи, тебе нужно отдохнуть». «Где мы?» Ложась обратно, вопросил Кириллу. «Мы в маленькой деревушке, на окраине Империи Снега. Нас приняла местная семья. Подожди немного, я принесу поесть». Через минуту она вернулась с миской еды, которая казалась не слишком приятной на вид, но Кирилл был голоден и быстро съел кашу. «Как тебе?» — с улыбкой спросила девушка. «Съедобно, похоже, эта каша богата питательными веществами. Да, эти зерна выращивают в теплицах, и это единственная еда, помимо мяса животных. Мужчины отправились на охоту и скоро должны вернуться, поэтому ты скоро поешь жареного мяса. Что мы будем должны этой семье за приют? Они отказались что-либо брать. Эти суолцы очень добры», — подав плечами, ответила Селена и передала Эльмира юноше. «Ты быстро растешь, малыш». Почувствовав вес ребенка, прошептал Кириллу. «Скоро ты начнешь ходить и придется глаз не отводить от тебя». Эльмир, словно пытаясь что-то сказать, мило гукнул, смотря в глаза парня. Этот взгляд унял тревоги парня, и Кирилл наконец улыбнулся. Время шло и наступил вечер. Кирилл уже мог спокойно ходить, что он и делал, укачивая Эльмира. Мужчины должны были вернуться с добычей, но их не было, и местные жители начали беспокоиться. Девушка, которую звали Эмина, с беспокойством смотрела в окно. Она была женой Скара, который ушел с остальными. Именно они приютили гостей. Кирилл познакомился с девушкой, про себя отметив ее добрый взгляд и чистое сердце. По дому бегали детишки, Ирина с Вимуром, двойняшки, которых было сложно остановить. Они как ураган, проносились туда-сюда. Иногда подбегая к Эльмиру, они строили смешные гримасы, отчего малыш начинал смеяться. Прошел еще один час, и беспокойство в глазах Эмины начало переходить в панику. Она теребила волосы и иногда выходила на улицу, чтобы посмотреть, не вернулись ли она охотники. Охота была опасным занятием, так как вокруг обитали монстры, которые не были по зубам жителям деревни. Как правило, места их обитания были отмечены на картах, чтобы охотники могли их обойти, но часто случались инциденты, когда монстры покидали эти места и нападали на суолцев. Жители были слабы, в основном, тут проживали смертные, но имелись и маги. Только вот выше ранга стекла, никого не было, да и гримуары здесь были редкостью. Подавляющее большинство местных магов не имели гримуаров, поэтому на формирование заклинания у них уходило много времени, которого на охоте могло быть недостаточно. Кирилл увидел, как нервничает девушка, и решил помочь. Он уже почти восстановился, поэтому подошел к Амине и сказал: «Ваш муж не вернулся, я, пожалуй, пойду и проверю, не случилось ли ничего с охотниками». Местные монстры не несли для него никакой угрозы, поэтому он не собирался стоять в стороне, когда его добродетелям была нужна помощь. «Но ведь вы больны, и вам нужно отдыхать. Там могут быть опасные монстры, и вам не следует так поступать. Мы вам не говорили, но мы сильные маги. Я уже восстановился, и мне ничего не может угрожать». После его слов на уголках глаз Эмины выступили слезы. Она с надеждой посмотрела на Кирилла и кивнула. Солнечный жук, глава 21. Кирилл вышел на улицу и покинул пределы деревни. Погода была плохой, вьюга выла свою нескончаемую песнь. Благодаря глазу бездны, Кирилл мог найти следы, которые почти были заметены. Он бежал быстро и вскоре увидел, как 20 мужчин сражались с огромным вепрем. 3 суолца лежали на земле, подвывая от боли. Раны были серьезными. Кирилл не знал, являлся ли раненый парень мужем Эмины, и чтобы не случилось ничего непоправимого, ускорил бег. Вепрь, по размерам напоминающий бегемота, взревел и, разбежавшись, попытался нанизать зазевавшегося суолца на свои бивни, как вдруг просвистел росчерк меча, и голова монстра упала на снег. Все посмотрели в сторону молодого парня в белых одеяниях, который держал в руках черный обоюдоострый меч. Что встали? Берите раненых и отправляйтесь в деревню. Если у кого-то из вас есть гримуар, пусть он возьмет вепря. Его мясо должно быть очень вкусным. Еще передайте мне карту с местоположением монстров. Я позабочусь о них. Самый старый охотник подошел поближе и передал свиток. Все мужики смотрели на своего спасителя, как на небожителя. Кирилл посмотрел, как старик убрал добычу в пространственный карман и, дождавшись ухода охотников, отправился на поиски монстров. Он хотел облегчить жизнь для жителей деревни, убив монстров, населяющих округу. Прогуливаясь от одного монстра к другому, он избавлялся от них. Закончив со всеми монстрами, обитающими в ближайшей округе, он отправился в деревню. Вдруг он почувствовал угрозу и обернулся, но никого вокруг не было. Внезапно из-под его ног выпрыгнул полуметровый червь и впился своими острыми зубами прямо в указательный палец его левой руки. Кирилл не успел ничего сделать, как червь исчез под снегом вместе с его откушенным пальцем. «Ах ты, тварина! Пушок, выходи!» Почувствовав гнев хозяина и его отсутствующий палец, паук пришел в неистовство. Кирилл сказал своему монстру, какой именно монстр на него напал и где его искать. Спустя 15 минут поисков они решили сдаться. Похоже, он ушел под землю. Недовольно высказался парень и, сев на пушку, отправился обратно. Потеря пальца его расстраивала, но не сильно, так как за 15 минут он почти отрос. Через несколько часов он вернулся в деревню. Жители ждали его на улице и уважительно благодарили, когда он проходил мимо. Зайдя в дом, он увидел Эмину, стоящую на коленях у дивана, на котором лежал парень. Он был самым молодым из охотников, поэтому являлся самым неопытным. Во время нападения вепря его ранили первым, и его жизнь подходила к концу из-за сильной потери крови. Парень не был магом и не мог восстанавливаться с помощью маны. Селена и Эмина с детьми стояли рядом. Глаза детишек покраснели от слез. Их отец умирал, но они еще не понимали, как усложнится их жизнь после его потери. Дети знали лишь о том, что их папа который играл и развлекал их, уходит. Скар уже потерял сознание и не мог говорить, когда Кирилл вошел. Увидев происходящее, он нахмурился и подошел поближе. «Эмина, не отчаивайся, у меня есть кое-что», — сказал он, и девушка, посмотрев на него, встала на колени и поклонилась так низко, что задела лбом деревянный пол. «Прошу, спасите его, мы сделаем все, что вы скажете. Умоляю, спасите его». Дети, увидев, как ведет себя их мама, также встали на колени. «Не нужно этого всего. Прошу, встаньте, я и так собирался помочь». Кирилл достал флакон с зельем, который приобрел в академии. Он запасся многими вещами. Только таких зелий было около сотни. Вещь, которая для него ничего не значила, сейчас стала самым дорогим для этой семьи смертных. Это породило в нем смешанные чувства. Дешевое зелье заживления, которое могло исцелить физические раны. Кирилл купил их на всякий случай, так как его регенерация совсем не требовала какого-либо вмешательства. Вылив содержимое флакона в рот Скара, он отошел. Процесс начался быстро, и кровь начала останавливаться, мышцы зашевелились, медленно срастаясь. Скар был смертным с обычным телом, поэтому действие зелья было очень эффективным. Через 20 минут парень открыл глаза. «Эмина, что случилось?» — приподнимаясь, спросил он. Последним, что он помнил, было то, как он отключился на охоте от удара свирепого вепря. «Господин, которого мы с тобой приютили, спас тебя и всех остальных», — со слезами радости выдавила она и расплакалась пуще прежнего. «Ну все, все, хватит плакать», — мягко погладив жену по голове, произнес Скар и взглянул на Кирилла. «Благодарю вас за спасение моей жизни. Уважаемый Кирт, что мы можем для вас сделать, вы уже сделали. Если бы не вы, моя жена с сыном так и скитались бы по снегам. Это мы должны вас благодарить. Кстати, я убил много монстров и зверей. Полагаю, в условиях такого холода мясо не должно испортиться. Я оставил всю добычу во дворе. Думаю, что вам стоит взглянуть». Скар переглянулся с Аминой, и поднявшись, они вышли во двор. От увиденного их рты раскрылись. Неподалеку от входа лежало около 40 трупов огромных монстров и зверей. Мясо монстров считалось очень вкусным, но у местных жителей не было возможности наслаждаться блюдами из них, так как они попросту не могли убить таких существ. «Это вы хотите оставить все нам?» — сглотнув, поинтересовался Скар. «Конечно, не буду же я их таскать с собой», — с улыбкой ответил Кирилл. «Но почему у них нет голов?» — снова заговорил парень. «Я подумал, что если этих монстров не станет, то другие могут населить местность. Чтобы избежать подобного, я нанизал их головы на ветки, чтобы они вечно отпугивали других монстров. Обычные звери не должны обращать на них внимания, так как их интеллект сильно отстает в отличие от монстров. Поэтому вы по-прежнему сможете охотиться, только вот опасности в виде монстров больше не должно быть. Но вы не должны терять бдительность, так как произойти может всякое. Вот возьмите». Кирилл протянул 10 зелий. Он решил оставить их этой семье, что станет их вторым шансом на выживание в случае сильных ранений. «Мы не можем их принять. Вы сделали и так слишком много для нас», — покачав головой, произнес Скар. «Не стоит отказываться. Я, конечно, не желаю вам ничего плохого, но если ваш ребенок будет смертельно ранен, что вы будете делать? Для меня эти зелья всего лишь мелочь, не стоящая упоминания». Снова протянув руку, он посмотрел в глаза парня. Эта семья была очень хорошей. Семья, которая не успела замараться ненавистью и злостью. От них веяло искренностью и добротой. «Спасибо вам». С поклоном парень принял подарок. «Что ж, я думаю, нам пора. Селена, собирайся, мы отправляемся в ближайший город. Вы уже уходите, но ведь ночь на дворе. Вы должны отведать жареного мяса, которое готовит моя жена. Эмина, сделай лучшие блюда для наших гостей и достань вино, которое я сделал 3 года назад». Кирилл переглянулся с Селеной и кивнул. «Жареное мясо, выпивка, ужин у камина с суолцами, которые тебе очень рады». Весь этот уют показался очень заманчивым, что юноша согласился. Проснувшись утром, Кирилл отозвал Филина и Цветок Пустоты. Генерал так и не вернулся на место битвы. Филин, в свою очередь, уже вчера обнаружил небольшой город, поэтому держать их на расстоянии не имело смысла. Попрощавшись с семьей Скара, который любезно предоставил теплую одежду из меха лесных зверей, они отправились в путь. Вся деревня провожала их, желая удачи. Город оказался довольно далеко, но верхом на пауке эта дорога займет всего несколько дней. Пока Кирилл продвигался по снегам, в главном городе империи, под названием Хирит, находился генерал. Сидя во дворе своей усадьбы, он, мрачный как туча, нервно перебирал четки между пальцев. В этот момент ворота открылись и вошла его жена. «Игида, ты наконец вернулась. Почему ты была так долго?» «Я постаралась выехать настолько быстро, насколько могла. Телепортационная формация до сих пор не работает в городе моих родителей. Что за срочность? Ты ничего не объяснил. В общем, я нашел человека. Помнишь про ритуал, о котором я говорил? Я хотел привести его сюда, но он смог дать мне отпор. Да помню. Неужели он оказался монархом? Если это так, то тебе следует отказаться от этого плана. Он лорд. Это тот мальчик, которого я хотел взять в ученики». Генерал с ненавистью выплюнул последнее слово. «Тот юнец, но как он смог отбиться от тебя?» С неподдельным недоумением поинтересовалась Игида. «Он призвал монстров, целую тысячу мутировавших королей». Покачал головой генерал, словно не хотел признавать произошедшее. «Что? Как такое возможно?» Глаза женщины округлились. «Если бы это рассказал кто-то другой, она бы без сомнения обвинила этого суолца во лжи. Я сам не понимаю. Его монстры, они все похожи на нас, только имеют крылья и соответственно могут летать. Я попробовал атаковать одного, но он поймал мой меч ладонью. Конечно, я не использовал сильнейшую атаку, но все равно, тело этого монстра крепче стали. Они использовали невероятную способность. Тысяча солнц возникла в небе, и они обрушились на меня. Мне не оставалось ничего, кроме как сбежать. Я вызвал дверь и прыгнул в нее, но она не успела закрыться, и вся мощь попала по ней, полностью разрушив. Теперь у нас нет этого могущественного артефакта. Это невероятно. Все сказанное тобой просто невозможно. Игида не могла поверить в этот рассказ. Я и сам не верю. Иногда хочу убедить себя, что он навел какой-то морок и погрузил меня в галлюцинации, но артефакт сломан. Это доказывает то, что схватка была и я от нее сбежал. Что ты планируешь делать? Нужно найти его и привести сюда. Не знаю, сможет ли он снова призвать этих монстров, но я заметил, что для него это слишком тяжело. Когда та атака начала обрушаться на меня, я увидел, как сильно побледнело лицо Кирта. Я позвал тебя, так как ничего не понимаю в поиске. Хорошо, я помогу найти его дорогой. Если Кирт его истинное имя, то поиск будет успешен. Тебе нужно подготовить очень много редких ингредиентов. Ты станешь гораздо беднее, когда приобретешь их. Улыбнувшись, произнесла Игида. Но что, если имя не настоящее? Тогда его невозможно будет найти и все траты окажутся бесполезными. Пожала она плечами и пошла в дом. Генерал встал и последовал за женой, мысленно проклиная Кирилла. Спустя несколько дней Кирилл с остальными добрались до стены, которая окружала город. Она была сложена из прямоугольных ледяных блоков и выглядела прекрасно. Этот вид напомнил юноше о земле, как строили ледовые городки зимой в его родном городе. У ворот стояла охрана. Трое стражников на ранге стекла сторожили проход. Народ толпился у входа, создавая видимость очереди. Кто-то кричал на других, пытаясь протиснуться к дверям, кто-то выходил из города. Кирилл рассчитывал увидеть меньше суолцев, учитывая погодные условия, но по всему видимому, местные хорошо приспособились и холод их не пугал. Большинство из них являлись обычными. Встречались и маги низких рангов, но не было никого выше ранга камня. Кирилл прибыл сюда, чтобы узнать о возможном местоположении нужных ему монстров, но теперь почувствовал неуверенность. Как в таком городе, где не было сильных магов, могли бы знать о мутировавших монстрах? Но раз он уже пришел, то попробует что-нибудь разузнать. Пройдя через ворота, заплатив пошлину, он вдруг остановился через несколько метров и окликнул стражника, на что тот раздраженно повернулся. Являясь слишком низким по рангу, он не мог определить силу Кирилла. Селена пошла дальше, держа на руках Эльмира. Она увидела вывеску магазина одежды и не смогла удержаться. «Чего тебе? Ты видишь, мы работаем?» — спросил стражник. Он явно не желал говорить с простым немагом. «Я ищу место, где смогу получить информацию. Подскажи, куда мне обратиться?» Совсем не обращая внимания на грубость, ответил Кириллу. «С тебя 10 золотых», — ответил стражник, чтобы избавиться от надоедливого парня. Он был уверен, что у юноши не найдется такой большой суммы, но Кирилл его удивил, бросив 10 монет. Денежная валюта во всех империях была одинаковой, чтобы упростить торговлю, поэтому охранник не понял, откуда Кирилл пришел. «Так ты у нас богатей, я передумал, мне нужно 50 монет». От жадности мужчина совсем потерял здравый смысл. Кирилл нахмурился, дотрагиваясь до рукояти меча и уже собирался наказать мужчину, как вдруг прозвучал голос: «Прошу прощения, от имени моего подчиненного, он будет наказан за неуважительное отношение и вымогательство». Кирилл обернулся и увидел парня, одетого в простые темно-синие одежды, черные волосы и азиатские черты лица, обычные черные штаны, наплечники на плечах, черные перчатки и наручи на руках, на ногах высокие кожаные сапоги, местами даже потертые. На поясе висел синий меч без ножен. Он был немного старше Кирилла и находился на ранге стали, одетый менее тепло. В отличие от окружающих, он сильно выделялся. «Это сын главы города», — прозвучал рядом голос. «Что он тут делает?» «Я слышал, он направился в горы для тренировок и не должен был появиться еще несколько месяцев». Толпа зашумела. По разговорам Кирилл понял, что этот суолец являлся местным кумиром, так как имел хороший талант и быстро развивался. Стражник упал на колени и умолял простить его. Изредка он косил взгляд на Кирилла. Он был бы слишком тупым, если бы до сих пор не понял, что оскорбил кого-то влиятельного. «Раз уж вы просите, я закрою на это глаза», — вежливо ответил Кирилл, опуская рукоять меча. Он не стал требовать обратно деньги, решив понаблюдать, что сделает парень. «Горов, верни деньги, которые взял», — грубо потребовал юноша. «Да, господин Игин», — протянув трясущуюся руку, он передал золото Кириллу. «Могу я узнать ваше имя?» «Меня зовут Кирт». «Мое имя Игин. Я случайно услышал, что вам нужна помощь с информацией. Я буду рад ответить на ваши вопросы», — подойдя ближе, произнес парень. «Буду очень признателен. Я интересуюсь возможным местоположением некоторых монстров. Если быть точнее, их всего два. Мне нужен мутировавший снежный барс и трехглазая неясыть. Это были монстры, которые подходили для гримуара. Хотя их не было в списке, который ему дала лиса, они могли служить заменителями». Это ему прошептал Викт, когда Кирилл уже приходил в сознание после глубокого сна. «Хаймэм, когда я бродил по горам, встретил там снежного барса. Я видел его издалека, поэтому не понял его ранга, но могу быть уверенным, что это был именно он. Не став испытывать судьбу, я ушел с того места как можно дальше, но до сих пор помню, где оно находится. Если у вас найдется карта, то я могу указать на ней это место. К сожалению, карты у меня нет. Я бы мог купить ее у вас. В покупке нет нужды. Я отдам ее бесплатно». Вытащив из пространственного кармана свиток с пером, он нарисовал небольшой крестик на ней и передал Кириллу. «Благодарю, может быть, вам нужна какая-либо помощь? Если это в моих силах, я обязательно протяну руку помощи», — вежливо обратился Кириллу. Настолько подробная карта стоила совсем недешево, и принимать такой подарок, не дав ничего взамен, противоречило его принципам. «На самом деле есть кое-что, в чем потребовалась бы помощь такого эксперта, как вы». Игин взглянул в глаза Кирилла. «В чем же?» «Мне нужна помощь в убийстве мутировавшего монстра. Его ядро идеально подходит для моего заклинания, которое я хочу поместить в гримуар. Если он находится неподалеку, то я с радостью соглашусь». Убийство монстров, а особенно мутировавших, было для него приоритетом, хотя он и не хотел истреблять их без причины. «Наша вылазка будет вам по пути, так как нужный мне монстр также находится в горах, не слишком далеко от снежного барса», — с улыбкой произнес Агин. «В таком случае, не вижу причин отказываться. Тогда, может быть, отправимся завтра. Сегодня вы можете узнать про неясыть. В нашем городе имеется филиал безликих. Они владеют огромной базой информации, и если вы готовы заплатить достаточно, то они могут сделать запрос в более крупные филиалы или даже в основной штаб. Вся информация, которую вы запросите, будет абсолютно конфиденциальна, так как каждый безликий приносит клятву крови о неразглашении секретов их клиентов. Я могу проводить вас к ним, если вас это не затруднит». Кирилл кивнул и пошел рядом с парнем. Излишняя вежливость Игина заставила его насторожиться, поэтому он был готов ко всему. Меч не мог быть простым аксессуаром, а это значило, что Игин мечник и развивает тело. Определить развитие магии было гораздо проще, тогда как понять силу тела было практически невозможно. «Откуда вы прибыли, если не секрет?» «В нашем городе не часто встречаются гости на ранге стали. Я из небольшой деревушки, что находится на границе. У нее нет названия. Это мое первое путешествие. Кириллу не стал говорить правду. Неизвестно, что мог подумать сын главы города. Как же вы смогли настолько хорошо развиться, проживая в небольшой деревне? Посмотрев на Кирилла с удивлением, поинтересовался парень. У меня был учитель, ставший отшельником. Несколько лет он жил в моей деревне и, признав мой талант, обучил всему, что я знаю. Имея ранг короля, у него было достаточно знаний, чтобы суметь грамотно их передать. Почему вы говорите так, словно его уже нет? К сожалению, он погиб из-за старых ран, оставшихся после серьезной битвы. Изобразив печальное выражение на лице, ответил Кириллу. Мои соболезнования, вы не против, если мы перейдем на ты? Нам предстоит общая охота, поэтому нас можно назвать приятелями. Конечно, кивнул Кириллу. Он не любил все эти любезности и расшаркивания, предпочитая им прямолинейность и простоту. Петляя по переулкам и дворам многоэтажных зданий в течение получаса, они добрались до небольшого сооружения. Сложенное из синего кирпича, оно, несколько, отличалось от остальных серых построек, наполняющих город. Селена в это время разгуливала по магазинам, набирая кучу вещей для себя и Эльмира. Она даже прикупила меховую накидку для хозяина, которая выглядела гораздо презентабельнее той, которую подарил Скар. Кирилл поддерживал с ней мысленную связь, она была в курсе его отхода и совсем не торопила. Это и есть филиал Безликих. Когда ты войдешь, тебе следует обратиться к администратору. Предупреждаю, цены у них очень сильно кусаются. Спасибо. Как мне с тобой связаться? Вот, держи. Эгин протянул черный минерал, размером с куриное яйцо. Это кристалл связи. С помощью него мы можем общаться. Когда захочешь что-то сказать, просто влей в него ману и произнеси вслух слова. Сообщение дойдет до меня в одно мгновение. Кирилл скрыл свое удивление. В империи Хельгам использовали свитки связи, в которые вкладывали мысли и уничтожали, но этот новый метод казался гораздо удобнее. Попрощавшись с новым знакомым, Кирилл постоял около входа и, вздохнув, шагнул внутрь. Ему предстояло многое узнать сегодня. В это время, на окраине леса, где Кирилл истребил всех монстров, на дереве лежал уродливый червь. По его виду было заметно, что тот испытывает сильную боль. Вдруг его начало сильно трясти, и из туловища монстра начали выходить маленькие, человеческие руки и ноги. Голова червя также претерпевала серьезные изменения. Пока он корчился в агонии, из его рта, полного острых зубов, с шипением, прозвучала фраза на русском языке. «Я Кирилл, я человек». Конец первой книги.